Если честно, вечер вполне удался. Сначала мне было как-то неловко разговаривать в присутствии застывших женщин, однако Вашарий убедил меня, что они не чувствуют никаких неудобств. Мол, все прекрасно слышат, но ноги не затекают и не устают. Пить и есть им тоже не хочется. Лорд Кишар не отходил от меня ни на шаг, постоянно рассыпаясь в восторгах по поводу того, что скоро станет дедушкой. Незаметно беседа свернула в сторону выбора имени для ребенка, и тут я поняла, что вскоре меня ожидает серьезное потрясение. Два древних рода, Барайс и Дакхаш, сошлись в смертельной битве, споря, как именно назвать моего еще нерожденного сына. Причем даже по одну сторону баррикад единства мнений не наблюдалось, и присутствующие начали обсуждение с каких-то совершенно безумных вариантов. Как вам Шактах Барайс, к примеру? Это же язык сломаешь. А Тицианий? Бррр, не хочу, чтобы собственный ребенок меня возненавидел. По-моему, мы делим тушу неубитого шелохвоста. Наконец попыталась я призвать к порядку разошедшихся спорщиков. У нас еще более полугода, чтобы прийти к единому мнению. И потом, лорд Кишар, при всем моем уважении, но имя Кститиорианиатий, я понимаю, что на хекском это означает доблесть, однако жить-то он будет в Нерии. Ты неправильно произносишь это. Несколько обиженно отозвался он. Надо вот так. И произнес нечто на языке, весьма отдаленно напоминающем нерийский. Ладно, давайте на время замнем эту тему. Поспешил мне на помощь Вашарий. Он не участвовал в всеобщем рассуждении, лишь изредка фыркал от приглушенного смеха, когда предлагали нечто совершенно безумное. «Простите, но час уже поздний. Мы, наверное, лучше отправимся домой. Киоти не стоит переутомляться». «Конечно!» – моментально поднялась на ноги Ясминья. Уже на пороге гостиной, тепло распрощавшись со всеми присутствующими, я невольно замедлила шаг и обернулась к тете, по-прежнему украшающей центр комнаты. «А что будет с ней?» – спросила я Вашария, дернув его за рукав. «Полагаю, Дальшеру хватит ума снять заклинание уже дома», – ответил он с иронией. «Иначе она ему всю повозку разгромит». Дальшер как раз кругом обошел свою невесту, застывшую в молчаливом крике. Задумчиво почесал подбородок и легко перекинул ее через плечо, намереваясь отнести вниз. «Надеюсь, она его не убьет, когда очнется», – пробормотала я, догоняя Вашария на лестнице. «Я тоже на это надеюсь», – согласился со мной он. «Не хочу давать новую пищу газетчикам Нерия. Как же, у жены начальника учреждения по развитию и укреплению иномирных связей ближайшая родственница сидит в тюрьме за убийство человека». «Ну...» – я печально улыбнулась, не оценив его сарказма. «В таком случае ты можешь уже начинать волноваться. Или забыл про Генриха и Раянира. Последний так вообще чуть не устроил государственный переворот». «Так никто и не знает, что он твой брат», – резонно возразил Вашарий, любезно распахнув передо мной дверцу повозки. Дождался, когда я заберусь внутрь, после чего сел на водительское сиденье. Демон с громким чиханием проснулся, однако Вашарий не торопился начинать движение, словно задумавшись над чем-то. «Что-то случилось?» Я осторожно тронула его за рукав. «Вашарий, что с Раяниром?» «Я надеюсь, ты не сильно расстроишься». Вашарий несколько раз нервно сжал и разжал пальцы. «В конце концов, вы не были особо близки, не считая того обстоятельства, что он дважды пытался тебя убить». «Не тяни!» – взмолилась я, устав от затяжного вступления. «Он сбежал?» «Его убили». Я ахнула от такой новости, нахмурилась, пытаясь понять, что все это значит. «Как убили?» Рейнир сидел в отдельной камере, к нему не допускали посетителей, кроме следователей магического департамента. Да и те в последнее время наверняка не приходили, и так уже разузнав все. Вскоре его должны были отправить в бессрочную ссылку на иридиевые рудники. Караяр с огромным удовольствием бы его казнил, но кто же ему даст? Я сама недавно воочию убедилась, что у моего брата нет фактической власти на Варии. «Кто это сделал?» Пожалуй, даже слишком резко спросила я. «Твои люди или люди Дальшера?» «За кого ты нас принимаешь?» Вашари чуть поморщился и, наконец-то, позволил демону набрать ход. «И потом, Киота, стал бы я в таком случае тебе об этом рассказывать?» «Тогда кто?» Продолжала недоумевать я. «Быть может, несчастный случай или самоубийство?» «Ну, Раяниру было бы весьма проблематично разнести себе затылок смертельным заклинанием», — пробормотал Вашарий. «Тем более, что иридиевые наручники с него не снимали, а они, как тебе известно, блокируют магические способности. Кстати, он оставался в них, когда его тело нашли». «Не понимаю», — я искренне всплеснула руками. «Краяр? Нет, бред. Вот в участие Шассера я бы еще поверила, у него куда больше власти, чем у моего разгильдия-братца. Даром, что тот считается королем». «Киота, в эту тюрьму никто из варийцев не имел доступа». Медленно, тщательно подбирая каждое слово, проговорил Ашарий, не отрывая странно напряженного взгляда от дороги. «У меня есть только одно приемлемое объяснение случившемуся. Тицион». Я до боли прикусила губу, обдумывая услышанное. Вот значит как. Прав был Итирус, предупреждая меня о том, что Тицион не потерпит присутствия универсала в одном мире с ним. Его Величество мог что угодно говорить моим друзьям, убеждая их, что опасность мне не грозит. Однако на деле все обстояло куда хуже. Он поспешил уничтожить Раянира, которому дар даже не вернулся. Так, на всякий случай, а вдруг? Что же ожидает меня? «Киота», — начал Вашарий, без особых проблем поняв, какие мысли меня сейчас терзали. «Во имя всех богов, не переживай. Тицион не посмеет тебе ничего сделать. И потом, ты прошла сканирование, доказав тем самым, что дар универсала тебя покинул. Опасности для тебя нет». «К моему брату дар универсала вообще не вернулся», — рассерженно огрызнулась я. «Однако это не помешало королю его убить». «Ты моя невеста», — возразил Вашарий. «Носишь под сердцем ребенка Дальшера. Тицион никогда не посмеет». Вашарий замолчал, так и не закончив фразы. Наверное, он сам не особо верил в то, что говорил. Я тоже не спешила вступать в спор. Что скрывать? Рассказ Вашария встревожил меня куда сильнее, чем Рашар, вышедший на охоту. В конце концов, вампир сейчас вне закона. На него охотится как магический департамент под руководством Дальшера, так и ведомство Вашария. Но что противопоставить Тициону? Если его величество решит избавиться от одной слишком шустрой магички, умудряющейся влипать во все мыслимые и немыслимые неприятности, то моя судьба незавидна. Меня прихлопнут, словно надоевшую муху, и никто, ни Вашарий, ни Дальшер не сумеет спасти меня. Вашарий нащупал мою руку, поднес ее к губам и поцеловал, не отвлекаясь от управления повозкой. Он ничего не сказал. Не пообещал, что до конца будет стоять на защите моей жизни. Только этого и не требовалось. Я чувствовала, нет, совершенно точно знала, что если будет нужно, он умрет за меня. Будет сражаться, невзирая на то, сколько врагов нам противостоит. И никто, ни король, ни боги, ни загадочные игроки не сумеют его переубедить и заставить отступиться от меня. Только одно может ему помешать – стать на пути между врагами и мною – смерть. И то не уверена, что он не найдет способа вернуться с того света. «Я люблю тебя», – неожиданно призналась я. Пожалуй, впервые в жизни произнесла эти слова совершенно осмысленно и не стыдясь. Посмотрела на четкий профиль Вашария, сосредоточенно ведущего повозку. «Больше всего на свете люблю. Если мое существование хоть как-то угрожает...» «Не говори чепухи!» Резко оборвал меня он, невольно поморщившись от невысказанного, но подразумевающегося. «Киота, милая, прости, я не должен был расстраивать тебя, но решил, что ты обязана знать. Как-никак Рейнир твой брат. В любом случае, тебе нечего бояться. Я буду не я, но если кто-нибудь, когда-нибудь...» И опять Вашари не закончил угрозы, лишь крепко сжал губы, позволив демону набрать ход сверхположенной скорости. Кажется, мой будущий муж впервые в жизни наслаждался скоростью. Я знала, что он не любит нарушать правила понапрасну, но теперь он на самом деле получал удовольствие от этой бешеной гонки по дурным дорогам, размытым недавним дождем, потому что это позволяло ему отвлечься от невеселых раздумий. «Ты никогда не говорил, что любишь меня», — несмело напомнила ему я. Это действительно было так. Нет, я знала, какие чувства Вашари испытывает ко мне, но лишь благодаря дару универсала. До меня долетали обрывки его мыслей. Изредка он сам чуть не проговаривался, но в последний момент пугливо замолкал. И вот теперь мне по-настоящему захотелось услышать признание из его уст. Наверное, чтобы убедиться, что он не оставит меня в самый тяжелый момент моей жизни. Более того, сделает верный выбор между долгом службы и мною. Вдруг Тицион когда-нибудь прикажет ему уничтожить меня? Сумеет ли он противиться воле правителя Нерия? «Киота!» С неприятным раздражением начал Вашари. Запнулся и замолчал, остановившимся взглядом, уставившись в лобовое стекло, залитое потоками вновь начавшегося дождя. Демон в глубинах повозки выл не своим голосом, понукаемый и понукаемый к увеличению скорости. Но впервые в жизни я не боялась. Точнее, боялась, но не оплошности водителя и катастрофы. Лишь бы Вашари не отказался от меня сейчас. «Киота», — повторил он куда мягче, когда я уже отчаялась дождаться ответа. «Моя маленькая, глупая Киота, ты хочешь это услышать? Изволь. Я люблю тебя. Люблю больше всего на свете. Каждое утро я просыпаюсь в ужасе, не приснилось ли мне все это. И только увидев тебя подле, смешно сопящую, раскрасневшуюся и разнеженную, успокаиваюсь. Каждый вечер я несусь с работы домой с неимоверной скоростью, распугивая прохожих и слыша вслед бесчисленные проклятия, лишь бы быстрее увидеть тебя и убедиться, что Рошар не нашел лазейки в моей защите. Да, я люблю тебя. Полюбил в тот самый момент, когда только увидел. Именно тогда я понял, что не отдам тебя Дальшеру. Сделаю все, но вырву тебя из его объятий. И некоторое время всерьез намеревался похитить тебя, чтобы в долгожданном одиночестве доказать, насколько серьезны мои чувства. «Похитить?» Я с невольной иронией вздернула брови. «Вашари, дорогой, но ты ведь собрался оставить меня, получив назначение в любой из открытых миров, лишь бы не травить себе душу». «Это были лишь слова». С какой-то непонятной интонацией протянул он. «Киота, я до последнего ждал, что ты сама сделаешь шаг мне навстречу. Поэтому и отпустил тебя в ту ночь, когда привез в свой дом после оскорблений заранее. Не хотел, чтобы в моих объятиях ты думала о Дальшере. Не в моих привычках принуждать женщину. Я видел, чувствовал, как ты колеблешься, мучаешься, ждешь лишь легчайшего толчка со стороны, но из-за своих проклятых принципов держишься. Держался и я. Хотя это было неимоверно тяжело. Помнишь, когда ты перебрала с вином и едва не убила Дальшера? Тогда я возвращался домой чуть ли не в припрыжку от радости, поскольку понял, что в своих мучениях не одинок. Ты была такой несчастной, такой забавной в своем горе, что я тогда едва сдержался, чтобы не взять тебя на руки и не сбежать от Дальшера куда подальше». «Ты знал, что я так страдаю, и молчал?» Мой голос зазвенел от ярости. «Неужели тебе не было меня жалко?» «Ты знала, что я так страдаю, и молчала?» Эхом отозвался Вашари. «Понимала, как мне больно видеть тебя в объятиях Дальшера и с этим ненавистным кольцом на пальце, но ничего не сделала? Неужели тебе не было меня жалко?» Я невольно прикусила язык. «Да, давно пора понять, что с Вашарием бессмысленно спорить или пытаться поймать его на слове. Это не Дальшер, который сгоряча сначала брякнет, потом подумает, а напоследок еще и разозлится на тебя, когда поймет, что его оплошность не осталась незамеченной. «Значит, ты собирался меня похитить?» – задумчиво протянула я. Лукаво посмотрела на Вашария. «И куда бы ты меня увез?» Он вместо ответа неопределенно пожал плечами. Глухо пробормотал, явно не испытывая никакого удовольствия от этого разговора. «Мало ли, у моего учреждения в каждом мире достаточно мест, где можно спрятать важного пленника. И Киото, мне не нравится вспоминать то время. Я тогда был очень несчастлив, поэтому лучше замнем эту тему». Я вперилась взглядом в темноту за окном. Свет от повозки то и дело выхватывал из мрака какие-то спящие поселки, деревья, мимо которых мы проносились с бешеной скоростью. Что скрывать? Слова Вашария мне польстили, даже очень, но... Я никак не могла сформулировать, что во всем этом меня тревожит. Наверное, то, с какой легкостью мой жених был готов приступить закон ради обладания мною. И еще более, что при этом он совершенно не беспокоился о наказании. Так ли неправ был Итирус, когда намекал, что мой ненаглядный будущий супруг уже не раз позволял себе лишнее? Не пора ли прояснить последние, беспокоящие меня детали, пока наши судьбы не оказались навсегда сплетенными перед ликом богов? «Вашарий», – медленно проговорила я, тщательно подбирая слова, – «пожалуйста, не злись, но не спросить я не имею права. Когда я была в гостях у Итируса, мы много разговаривали, в том числе и о тебе. Да что там, чаще всего о тебе». Вашарий даже не пытался сделать вид, что ему это неинтересно. Он резко сбавил ход, из-за чего я едва не стукнулась лбом о стекло, благо страховочный ремень мягко потянул меня назад. «Он сказал тогда непонятную вещь», — продолжила я, уже понимая, что пожалею о затеянном разговоре, но не в силах остановиться. «Да и потом, Вашарий теперь точно не успокоится, пока не вытянет из меня все подробности. Мол, Киото, когда тебе надоест пребывать в плену радужных иллюзий о своем друге, спроси у него, убивал ли он, не в пылу схватки и не спасая свою жизнь, а хладнокровно, глядя в глаза обреченной жертве». Демон под нами взвыл настолько громко, что я подскочила на месте. Повозка дернулась, резко набирая скорость, и меня откинуло на сиденье. Теперь Вашарий мчал так, что Дальшеру даже не снилось и, по-видимому, не испытывал никакого страха из-за этого. Было тихо. Небо! Как же было тихо! Словно Вашарий сейчас находился не рядом со мной. Только руку протяни, а за многие сотни миль от меня. Вязкое молчание нарушало лишь натужное сопение демона, разгоняющего и разгоняющего повозку. «А тебе надоело пребывать в плену радужных иллюзий обо мне?» Наконец, когда я уже отчаялась дождаться ответа, негромко поинтересовался Вашарий. Он сидел, вцепившись в рычаг управления и не позволяя себе ни на миг отвести взгляд от дороги. Только мешки усталости под глазами стали почему-то заметнее, испугав меня своей синевой. «Нет, но...» «Тогда не спрашивай меня об этом». Грубо перебил меня Вашарий, с усилием растянул губы в улыбке, но получившийся оскал лишь испугал меня. «Киото, во имя всех богов, забудь о том, что тебе наплел Итирус. Если хочешь расстаться со мной, то я отвечу. Но учти, это будет означать полное прекращение отношений между нами». Я отвернулась от него, полными непрошенных слез глазами уставилась в темноту пригорода Нерия. Вот значит как. Вашарий ответил на мой вопрос, пусть не вдавался при этом в подробности, но все же ответил более чем честно. Теперь бы еще понять, что делать с этим откровением. Смогу ли я жить рядом с человеком, зная, что его такие ласковые и умелые руки в любой момент могут лишить жизни? Наверное, Вашари слышал мои приглушенные всхлипывания, но никак на них не реагировал. Да, стоило признать, беременность действительно превратила меня в плаксивую идиотку. Вот и теперь, вместо того, чтобы сосредоточиться и попытаться сообразить, что делать с полученным знанием дальше, я лишь беззвучно плакала, прощаясь со своими иллюзиями по поводу счастливой семейной жизни. Дура! Какая же я дура! Ну зачем вообще полезла в такие дебри? Мало ли что там сболтнул Итирус! Нет, надо было еще и сюда сунуть свой любопытный нос, прекрасно понимая, что узнанное отнимет у меня последнюю надежду на заслуженное счастье. Наконец демон взревел в последний раз, преодолевая небольшой пригорок перед домом Вашария, и стих. Повозку окутало черными клубами дыма, я прижалась пылающим лбом к холодному стеклу, безучастно ожидая, когда Вашари выйдет и откроет мне дверцу. Произошедший разговор, полный весьма определенных неприятных намеков, потряс меня, оставив после себя чувство опустошения. Со стороны водительской дверцы раздался резкий хлопок. Это Вашари выбрался наружу. Я медленно отстегнула страховочный ремень. Однако мой ненаглядный не спешил помочь мне покинуть повозку, стоя неподалеку и полной грудью вдыхая свежий воздух. Интересно, не прикажет ли он мне немедля убираться прочь, разозленный, что я открыла его тайну? Не успела я додумать эту крамольную мысль, как Вашари открыл дверцу с моей стороны. С прежней любезностью помог мне выйти. Затем легко подхватил на руки и отправился к дому, спасая меня от путешествия в туфлях по лужам. Он начал целовать меня еще на крыльце, страстно, не обращая никакого внимания на мой слабый отпор, быстро сошедший на нет. Более решительно протестовать я просто не осмелилась. Слишком пугающий вид у него сейчас был. Полыхнул разорванный контур. Это Вашари втащил меня в неосвещенную прихожую. Тотчас же замкнул защиту вновь. Небрежно, пинком отбросил дракончика, кинувшегося ему наперерез с обычными признаниями в любви. Удивительно, но вредная рептилия нисколько не обиделась на него за такой произвол. Лишь зло зашипело в мою сторону, видимо, решив, что в произошедшем виновата исключительно я. Я не помню, когда именно Вашари меня раздел. Только как-то вдруг оказалось, что я лежу в постели, абсолютно обнаженная, и он, чуть касаясь, ласкает меня. Никогда прежде Вашари не был столь нежным. Весь его пыл и напор сошли на нет, едва мы оказались в постели. Он дразнил меня, не позволяя подняться, но в то же время не переходя в решительное наступление». Стоит ли удивляться, что все закончилось так, как и обычно? Я взмолилась о прекращении сладкой пытки, и тотчас же Вашари снизошел до меня, услышав мою отчаянную просьбу, и потом еще долго не выпускал из своих объятий, укачивая меня. «Какой же ты нехороший человек!» Чуть слышно пожаловалась я, сонно тараща глаза и уткнувшись носом куда-то ему в подмышку. «Я знаю». Что-то невесомое коснулось моей макушки. Видимо, он меня поцеловал. Затем Вашари, не вставая, нашарил у прикроватного столика графин с лечебным отваром, вручил мне полный бокал и мягко, но непреклонно заставил выпить его до дна,